Матерь Агни-йоги. Земной ум, или рассудок, часто восстает против знания духа. «Верую, помоги моему неверию», — восклицает стремящийся к свету. Почему? Двое в одном, земной человек и небесный, и оба борются непрестанно за преобладание и власть над сознанием. Земной хочет вкусно поесть и мягко поспать, хочет спокоя и жизни беспечной. Небесный на подвиг зовет, устремляясь к вершинам. Он знает, как коротко все, что связано с обывательской жизнью, что кончается все и проходит, что бессмертен лишь дух, и что сознательное бессмертие достигается только отрешением от обывательской жизни обычной, во имя утверждения необычного, во имя того, чтобы жить за пределами смерти физического тела.